Да нет, Маша, Константин Дмитриевич говорит, что он не может верить, сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это. И еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своей открытой, веселой улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным. «Вы совсем не допускаете возможности?» — спросил он. «Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем? Почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...» «Когда найдено было электричество», — быстро перебил Левин, «то было открыто только явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит, и века прошли прежде, чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут, и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная». Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно интересуясь его словами. «Да, но спириты говорят, теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Нет, я не вижу, почему это не может быть новая сила, если она...» «А потому», — опять перебил Левин, «что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление. А здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление». Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиной характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам. «Давайте сейчас попробуем, графиня», — начал он, но Левин хотел досказать то, что он думал. «Я думаю», — продолжал он, — «что это попытка спиритов объяснять свои чудеса какую-то новой силой, самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергать материальному опыту». Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это. «А я думаю, что вы будете отличный медиум», — сказала графиня Нордстон. «В вас есть что-то восторженное». Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал. «Давайте сейчас, княжна, испытаем столы, пожалуйста», — сказал Вронский. «Княгиня, вы позволите?» И Вронский встал, отыскивая глазами столик. Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретилась глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастье, которого сама была причиной. «Если можно меня простить, то простите», — сказал ее взгляд. «Я так счастлива». «Всех ненавижу. И вас, и себя», — отвечал его взгляд, и он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину. «А!» — начал он радостно. «Давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть». «Старый князь, иногда ты, иногда вы», — говорил Левину. Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему. Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского, и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположенным, и она покраснела. «Князь, отпустите нам Константина Дмитриевича», — сказала графиня Нордстон. «Мы хотим опыт делать». «Какой опыт?» — стал и вертеть. «Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть», — — сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. — В колечке еще есть смысл. Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале. «Я надеюсь, что вы будете», — обратился он к Кити. Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.